Риги, удивился Сириус. Риги смог пойти против того, кого безмерно обожал. Не знаю, не знаю. В этой реальности Регулус погиб в одной из стычек псов с аврорами. Так говорила матушка. Говорила, проскрипела с портрета Вальпурга, появившаяся в гостиной. Но на самом деле я так и не узнала, что случилось с Регулусом. Неужели он жив? В той реальности, которую я видел, его утащили инфери, тихо сказал Влад. Простите, леди. Вальпурга лишь горестно кивнула и громко крикнула. Кричер. Домовик материализовался мгновенно. Быстро расскажи нам, что ты знаешь о смерти моего младшего сына. Властно приказала Вальпурга. Иначе я попрошу лорда Блэка отдать тебе одежду. Говори. Это приказ. Я не хотел, взвыл Кричер. Я не мог рассказать такое. Простите, хозяюшка Вальпурга. Далее последовал то и дело прерывавшийся причитаниями рассказ о том, как однажды бедный хозяин Регулус вызвал Кричера и приказал ему пойти в одно нехорошее место с одним страшным человеком. Далее рассказ шел по канону, кроме самых последних событий. Хозяин Регулус хотел забрать плохую вещь и уничтожить ее, прорыдал Кричер. Он приказал бедному Кричеру перенести его в плохое место, а потом он сотворил из камня большую овцу и заставил ее пить гадкое питье из чаши. Овца пила, в чаше оставалось совсем немного, но тут появился страшный человек, и хозяин Регулус приказал Кричеру аппарировать. Кричер хотел взять хозяина Регулуса за руку, но страшный человек что-то сделал и... Страшный человек убил моего сына, обманчиво спокойным тоном спросила Вальпурга. Кричер так думает. Когда хозяин Регулус понял, что ему не уйти от страшного человека, он приказал Кричеру немедленно уходить. «Значит, у тебя нет медальона?» – спросил Влад. «Нет, хозяин Регулус просто не успел его достать. Последнее, что видел Кричер, перед тем, как аппарировать, это хозяин Регулус, заключенный в большой прозрачный шар». «Шар?» – поразилась Белла. «Что это за заклинание?» «Понятия не имею», – злобно прошипел Сириус. «Змеемордый гораст на подобные гадкие штуки. Кричер, почему ты не рассказал об этом раньше?» Хозяин Регулус взял с бедного Кричера клятву, покаянно ответил домовик. «Я молчал, потому что не мог нарушить ее, и я не мог сказать хозяюшке Вальпурге, что хозяин Регулус мертв. А с чего ты решил, что он мертв?» – спросил Влад. «Кричер всегда чувствовал хозяина Регулуса», – горестно ответил домовик. «Но когда страшный человек заключил его в стеклянный шар, Кричер больше не чувствовал бедного хозяина. Кричер плохой эльф. Кричер не спас хозяина Регулуса. Позвольте Кричеру уйти, хозяин Сириус, позвольте. Кричер не достоин жить дальше. Кричер никуда не годный эльф. Даже не думай», — отрезал Сириус. «Ты будешь служить дальше и своим служением искупишь вину». Домовик часто-часто закивал, но тут снова вмешался Влад. «Погоди кланяться, Кричер. Когда ты в последний раз видел хозяина Регулуса, он был жив. Он был жив в этом странном стеклянном шаре, но ты не чувствовал его?» «Нет», — снова затряс головой Кричер. «И медальон остался в пещере?» «Да», — закивал Кричер. «Хозяин Регулус не успел взять его из чаши». «Что?» — поразился Сириус. «Гарри, ты хочешь сказать, что мой брат до сих пор жив? Что он до сих пор там?» «Не знаю», — честно ответил Влад. «Но если бы змеемордый хотел его заводить, заводил бы сразу. Зачем-то ему этот шар понадобился. Кричер, а ты сможешь перенести нас туда? Медальон все равно забирать надо». «Кричер сможет», — с готовностью кивнул домовик. «Кричер сделает». «Значит так», — задумчиво заявил Сириус. «Для начала нам нужно поискать информацию, что это за стеклянный шар и что он из себя представляет. А вот потом можно и эту самую пещеру навестить. Значит, это место проверяем первым. А что про кольцо Мраксов, Гарри? Что было с ним?» «Его нашел в старом доме Мраксов Дамблдор», — сказал Влад. «Не удержался от искушения примерить кольцо с легендарным воскрешающим камнем и схватил проклятие. Оно практически убило его. Неужели выкрутился?» — сердито спросила Белла. «Нет», — ответил Влад. «В той реальности он погиб, но не от кольца. Хотя проклятие так и так убило бы его. В принципе», — заметил Сириус, — «из всего перечисленного самой недосягаемой мне пока кажется Нагайна. Значит, начинаем с пещеры, потом можно пообщаться с гоблинами. Пусть пришлют чашу, а потом нам как-то придется проникнуть в Хогвартс за диадемой, и с кольцом разберемся. Но действовать надо быстро», — заметила Белла. «Пока лорд не знает, что мы знаем о крестражах, он не будет проверять их. Есть и другая неприятность», — заметил Влад. Дамблдор, он знал о Кристраже во мне, он может и об остальных знать. И если он соберет их раньше нас, неизвестно, как он может ими воспользоваться. Только вот сомневаюсь, что кому-то будет от этого легче. Значит, так, заявил Сириус. Белла, отправляйся с матушкой в библиотеку, поищи информацию про этот хрустальный шар. Кричер, опишешь дамам в подробностях все, что запомнил, а потом ты будешь нужен мне. Хорошо, Сири, кивнула Белла. Да, хозяин, отозвался Кричер, и Белла в сопровождении Кричера удалилась. Вальпурга кивнула сыну и Владу и тоже исчезла с портрета. А как там Барти? Поинтересовался Влад. Ты ведь говорил с ним, Сири. Он не обмолвился о планах Змеимордова. Отчего же, мрачно отозвался Сириус. Сказал, Змеимордый жаждет вернуть тебя, псы носом землю роют, но, как ты сам понимаешь, без всякого эффекта. А после того, как он тебя вернет, лорд намерен захватить министерство, взять под контроль редакцию ежедневного пророка и штурмом взять Хогвартс, если преподаватели не сдадутся миром. В принципе, совпадает с тем, что ты только что рассказал. А еще Барти прямо-таки с упоением рассказывал, как у всех маглорожденных выродков отберут палочки и поместят этих самых маглорожденных в специальные места, где они будут отдавать свою магию чистокровным, свою уворованную магию. Мерлин, а я когда-то считал этого мага вменяемым и разумным, он ведь дружил с Риги. Уворованная магия, надо же до такого додуматься. Если бы не маглорожденные, все священные 28 выродились бы куда раньше. Им и так недолго осталось, проворчал Гарри. Своей службой Змеимордому они погубили себя. Кстати, о службе. Сириус, мне тут пришло в голову, у нас же целый пожиратель в подвалах просто так штаны просиживает. Предлагаешь на камень рода отправить? Поинтересовался Сириус. Не, пускай еще посидит. Вдруг срочно придется щиты усиливать. Да я не о том, отмахнулся Влад. Артефакт, что ты дал Белле, он, конечно, скрывает метку, но и Беллу ослабляет. А ее таланты нам не лишние. И что ты предлагаешь? Я же владел Парсилтангом, заметил Влад. Может, удастся каким-то образом воздействовать на метку Барти. А если все получится, можно и у Беллы метку убрать. Хорошая идея, согласился Сириус. А почему ты говоришь, владел? Я не знаю, была ли моя способность к Парсилтангу заемной, терпеливо пояснил Влад. Если это только из-за Кристража во мне, то я утратил эту способность навсегда. А если это врожденное, тогда предположение о том, что я каким-то образом родственник Змеимордому, и он так зациклен на мне из-за этого, получит свое подтверждение. Логично, кивнул Сириус. Но к Барти пока идти незачем. Серпенсорте. Один взмах палочкой, и прямо на ковер перед Сириусом и Владом шлепнулась некрупная черно-желтая змея с чередующимися красными пятнами на шкурке. Змея тут же подняла голову и зашипела. И тут Влада прошиб холодный пот. Он достаточно явственно различил. Гадкие двуногие ССС. Покусаю. Не кусай нас, вырвалось у него в ответ. Хочешь молока из ССС? Говорящий, удивилась змейка. Молока из ССС? Конечно из ССС. Хочу из ССС. Ты ее понимаешь? Поразился Сириус. Ты с ней говоришь? Ну да, ответил Влад. Она хочет молока. Хини. Быстро позвал Сириус. И когда перед ним материализовалась худенькая домовушка, приказал, принеси нашей гостье молока. Слушаюсь, хозяин, ответила домовушка, исчезла, и через секунду перед змеей появилось блюдечко с молоком. Та благовоспитанно прошипела, спасибо, говорящий, и принялась за еду. Это настоящая змея, удивился Влад. Не иллюзия, нет, покачал головой Сириус. Заклинание Серпенсортия призывает настоящую змею. Пусть поест, я ее сейчас обратно отправлю. Эта милая змейка весьма ядовита, между прочим. Я догадался, ответил Влад. Коралловый аспид, она самая, ответил Сириус. Ну что ж, Парсилтанг у тебя определенно есть, и это не от Кристража. Следовательно, Лили Эванс могла иметь какое-то отношение к мраксам. Какие мраксы, Сири? Вздохнул Влад. К тому времени никаких мраксов уже не осталось. Мирапа умерла, рожая Тома. Марвала вроде бы тоже умер к тому времени, а Морфина собственный племянничек просто феерически подставил с убийством Ридглов, и тот помер в Азкабане, и женат он не был. То, что Морфин официально не был женат, не значит, что у него не было детей, возразил Сириус. В конце концов, он был магом, пусть не самым сильным, но наложить конфундус на какую-нибудь местную жительницу вполне мог. Вряд ли Морфин умер девственником. «Возможно», — возразил Влад, — «но по времени не сходится. Лили никак не может быть дочерью Морфина». «Дочерью не может, а вот внучкой, вполне», — заметил Сириус. «Допустим, одна из жительниц деревни родила от Морфина ребенка. Вполне даже возможно, что у ребенка не было никаких магических проявлений, а вот когда уже на свет появилась Лили, начались всякие непонятности. Возможно, именно из-за этого Лили оказалась в приюте, откуда ее уже и усыновили эвансы. Но если Морфин был слаб, мать ребенка была Маглой, а ребенок, скорее всего, Сквибом, то как появилась на свет такая сильная волшебница, как моя мама?» — удивился Влад. «А как у Эйлин принц, слабой ведьмы, и Магла Тобиаса с ней породился один из самых сильных магов Британии, а у почти скрипки Мирапы Мракса и Магла Тамаридгла, Волдемарт, милость магии, не иначе. Только вот в своей слепоте их родные проглядели эти милости. Деду Северуса и дяде Тома нужно было принять сильных потомков в род, а они... Ну, ладно, Морфин, у него и мозгов-то совершенно не осталось, благодаря постоянным кровосмешениям, принятым в этой семейке, но старого лорда-принца никто не назвал бы дураком, а он с ней поизнать не хотел почти до самой смерти. То есть потом все-таки признал?» — спросил Влад. «Ходили слухи, но мы не в тех отношениях были тогда, чтобы спрашивать об этом напрямую, сам ведь понимаешь. Ладно, потом об этом. Пошли, навестим старину Барти». Но тут вмешалась змейка, вполне довольная угощением. «Говорящий, машина, я ССС с тобой ССС останусь, буду ССС кусать твоих врагов ССС. Сириус сможет ССС тебя вернуть ССС», — заметил Влад. «А машина позже?» — спросила змейка. «Мне тут интересно. Отправить ее обратно?» — спросил Сириус. «Да нет, погоди», — ответил Влад. «Она хочет погостить здесь. Видно, молоко понравилось. А она нас с Белой не покусает?» — обеспокоился Сириус. Влад осведомился о том же самом у змейки. «Говорящий скажет ССС, кто его друзья ССС», — рассудительно ответила змея, — «и я их не трону ССС. Я буду кусать тех ССС, кого укажет говорящий». Влад перевел Сириусу слова змеи, тот поколебался, но разрешил. Змейка словно поняла, что ей разрешили погостить в доме, быстренько вскарабкалась по ноге на плечо Влада и проскользнула в рукав. Влад даже оторопеть не успел, когда сухое и прохладное тельце обвилось вокруг его запястья, словно браслет. Змейка оказалась почти невесомой, и Влад подумал, что это тоже неплохой аргумент, если внезапно встретятся озабоченные его поисками псы. «Как тебя зовут, ССС?» — спросил он змейку. «Не знаю, СС», — отозвалась та. «Мама не успела дать мне имя ССС. Ее убили ССС. Двуногие ССС. Хотели ССС и меня ССС, но вы меня призвали ССС». «Ага, понятно. Похоже, змейка просто маленькая еще, отсюда и любопытство. И возвращаться ей некуда. Можно и оставить. Будешь, Соня», — прошипел Влад. «Хорошо, ССС», — мигом согласилась змейка. «Соня, красиво». Вот так, за разговорами, они и дошли до места, где содержался Крауч-младший. В принципе, блэки держали своих пленников в довольно гуманных условиях, не сравнить с тем казематом, в который приволокли Влада в Малфой-Мэнере. Небольшая комната с откидной кроватью, столик, стул и ниша в углу, прикрытая занавесочкой, там наверняка находился туалет. Барти лежал на кровати, вперев невидящий взгляд в потолок, но когда дверь скрипнула, быстро вскочил, и лицо его исказило нервная гримаса. «Блэк», — прошипел он, — «что тебе еще нужно?» «Я рассказал все, что знал». Тут он узрел входящего Влада, и голос его стал еще более злобным. «Поттер, посмеяться пришел?» «Да, ничего, мой господин еще доберется до тебя, подстилка». Ох, не стоило ему это говорить. Влад среагировал мгновенно, метнулся вперед и врезал Барти в подбородок. Тот отлетел в угол, только зубы лязгнули. «Круция», — холодно приказал Сириус, направив на пожирателя палочку. Тот выгнулся в корчах и заорал. Пальцы заскребли бетон, но Сириус выдержал еще минуты две и только потом отменил «Круция». «Вставай, гадина, а то я еще раз повторю», — предупредил Сириус. «А ты, крестник, в следующий раз руки не пачкай об эту мразь. Есть и другие интересные заклятия, кроме «Круция». Попрошу Беллс, она тебе парочку покажет». И снова обратился к Барти. «Вставай, я сказал, и принеси свои извинения моему крестнику, наследнику Блэк, за неподобающее поведение». Барти, держась за стену, поднялся на ноги, с трудом отвесил поклон и проговорил: «Приношу свои извинения, наследник Блэк, так-то лучше», — констатировал Сириус. «Распустились до предела у своего змеемордого. Я вас научу портянки с вечера стирать, а утром надевать на свежую голову», — припомнилось Владу, настолько командирским был голос крестного. «Хазелиус, кресло», — скомандовал Сириус, и тут же рядом с ним и Владом возникли два обитых нежно-зеленым бархатом резных кресла. Сириус сел на одно, Гарри — на второе, а Барти Сириус скомандовал. «Стой, где стоишь, и покажи метку». «Зэ, зачем?» — мрачно спросил Барти. «Круция», — снова скомандовал Сириус. На сей раз Барти корчился подольше, прежде чем заклинание было отменено. «Твое дело, не вопросы задавать», — процедил Сириус, — «а делать, что велено». «Сказал я метку показать, покажешь. Скажу задницу подставить, подставишь. И еще поблагодаришь, когда с тобой закончит. Думаешь, я просто так спущу тебе все, что вы с моим крестником творили? Нравилось тебе, скотина? В Макдловском борделе под Империя еще больше понравится. Очень понравится. Работать будешь добровольно и старательно. Неплохо ты сохранился, Барти. Правда, староват. Но ничего, по дешевке пойдешь. Найдутся желающие и на твой тощий зад. Блэк, нет, испуганно прошептал Барти. Лучше убей, ты же чистокровный. Ты должен понимать, Круция, в третий раз повторил Сириус. Когда он отменил заклинание в третий раз, Барти уже просто рыдал от ужаса. Потом он на коленях пополз к Владу, стараясь поцеловать старательно вычищенные Кричером домашние туфли. «Поттер, прости, пожалуйста, попроси его, попроси, все, что угодно, только не Макдловский бордель». Влад брезгливо отодвинул ноги и холодно улыбнулся. В памяти опять возникла картинка. Гарри стоит на четвереньках, голый, в ненавистном ошейнике, руки и ноги подгибаются, глаза заливает пот, псы развлекаются уже не первый час, и все, о чем мечтает несчастный мальчишка, это потерять сознание, или умереть. Но умереть не получится, это он знает точно. Как бы его ни мучили, но умереть не дают, и это хуже всего. Он уже почти не обращает внимания на таранящее тело толчки сзади, ему уже почти не больно, но тот, кто трахает его в этот раз, кажется, это Ивери, но Гарри не уверен, недоволен. Ему слишком слабой кажется реакция мальчика, и он никак не может кончить. «Эйвери, тебе помочь?» — раздается какой-то пьяно-веселый голос Барти. «Кажется, наша сучка утомилась». Барти встает со своего места, медленно подходит к пыхтящему Эйвери и измученному Гарри, и мальчик ощущает резкий запах дорогого табака. Барти курит, и это немного странно. Большинство псов табаком не балуется, у них другие хобби. «Ну, давай, Эйвери», — смеется Барти. «Постарайся для нашего лорда». И, глубоко затянувшись, тыкает сигаретой Гарри в плечо. Подросток дергается от дикой боли, и последнее, что он ощущает, наконец-то теряя сознание, это текущая по ногам густая тепловатая жидкость. «Поттер, пожалуйста», снова проскулил Барти, но Влад только холодно усмехнулся и задрал широкий рукав футболки. «Хорошо, хоть не тот, в котором уютно устроилась Соня». На плече красовалось несколько белесых пятен от ожогов. Опыт Барти показался псам весьма занимательным. «Помнишь?» – спросил Влад Барти. Тот кивнул, в глазах заплескался ужас. Сел и показал метку. «Слизняк!» – прошипел Сириус. Барти, шатаясь, сумел встать и усесться на стул, и покорно задрал рукав рубашки, показывая метку. Влад только начал ее разглядывать, но в этот момент Соня черно-красной молнией выскользнула из рукава и бросилась на вытатуированную черную змею, выглядывающую из черепа, вонзив в нее ядовитые зубы. Примечание к части. Коралловый аспид. http://www.hihibits.net/.sm-tinerta-x-valverde031b.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 25. Как попасть в затруднительное положение и вовремя выпутаться. Барти, шатаясь, сумел встать и усесться на стул. Он покорно задрал рукав рубашки, показывая метку. Влад только начал ее разглядывать, но в этот момент Соня черно-красной молнией выскользнула из рукава и бросилась на вытатуированную черную змею, выглядывающую из черепа, вонзив в нее ядовитые зубы. «Соня, отпусти!» — приказал Влад, но упрямая змейка и не думала это делать. Влад бросился к Барти, на ходу трансфигурируя нож из стоящего на столе стакана и мысленно ругая себя за то, что поверил коварной змейке. Не то чтобы он пожалел Барти, но отправлять его на встречу с предками прямо сейчас было бы несколько преждевременно и слишком легко. Идея Сири насчет Империя и Макдловского борделя показалась ему немного неоднозначной, но почему бы и нет, эта мысль пронеслась в голове Влада в мгновение ока, но нож занести он не успел, Сириус крепко схватил его за руки, пытаясь оттащить, Влад вывернулся бы, но тут Сириус крикнул: «Смотри, Гарри, смотри!» Влад взглянул на руку Барти и остолбенел. Змея, выползающая из черепа, просто исчезла с руки Крауча-младшего, то есть, уже единственного, словно ее стерли ластиком, а череп побледнел, став похожим на картинку, распечатанную на черно-белом принтере, чей картридж находился на последнем издыхании. Соня наконец-то отпустила руку Барти, мешком осевшего на стуле, и жалобно прошипела: «Прости, говорящий, это его ССС убивала ССС, сводила ССС ума ССС, и поэтому ССС ты решила ССС убить его сама?» Зло спросил Влад. «Нет ССС», жалобно зашипела змейка. «Я прогнала плохую ССС змею ССС, двуногий ССС жив ССС, он начнется, она говорит», передал Влад Сириусу, игнорируя жалобный взгляд Сони, что прогнала плохую змею, и что Барти очнется. Метка убивала его. Сириус медленно приблизился к бледному и бессознательному Барти и прижал пальцы к его шее. «Похоже, твоя змея не врет», — заметил он. «Если бы она укусила Барти по-настоящему, он был бы уже мертв. Яд кораллового аспида, точнее, магического кораллового аспида, действует практически мгновенно. Но нам повезло. У этой малышки редкое умение — изгонять посторонние сущности. Я читал о таких змеях, но не думал, что до нашего времени дожила хоть одна. Не убивай меня, говорящий», вставила свои 5 копеек Соня, «я хотела ССС, как лучше. Он будет спать, а потом проснется, и теперь он будет подчиняться тебе, ССС». Влад оторопел. Случайная серпенсортия дала им в руки решение всех проблем с метками. Во всяком случае, с одной конкретной меткой точно. «Не бойся», прошипел он Соне, «не убью ССС. У тебя ССС есть полезное умение ССС, тогда ССС мощно еще молока ССС и поспать ССС», жалобно прошипела змейка. «Мощно, говорящий», Влад протянул руку, и Соня вновь перебралась на его запястье. «Хазелиус», позвал Влад второго домового эльфа. Домовик возник бесшумно. «Что угодно крестнику хозяина?» спросил он. «Устрой эту малышку в моей комнате и дай ей молока», приказал Влад. «Пусть у нее будет теплое местечко». «Понял, Хазелиус, понял», кивнул домовик. «Не кусай слугу», строго приказал Влад Соне. «Он даст тебе молока и удобно устроит, чтобы ты могла отдохнуть, ССС». «Поняла, поняла, ССС», прошипела змейка и совершенно спокойно далась домовику, не проявляя ни малейшей агрессии. Домовик исчез, и тут Сириус позвал домовушку Хини. «Хини, не менее строго, чем Влад», приказал Сириус, «перенеси пленника на кровати, наблюдай за его состоянием. Доложи, когда он начнется». «Хини поняла, хозяин Сириус», заявила домовушка и занялась потерявшим сознание Барти. «Идем, Гарри», сказал Сириус и обнял его за плечи. «Что-то ты бледный, не переживай, если этот поганец все-таки сдохнет, лично я плакать не буду, хоть он и когда-то был другом Рига. А если выживет, что ж, тогда можно предложить Белли избавиться от метки и пусть сама решает». «Да», машинально кивнул Влад, «пусть решает сама, но тут есть один нюанс, Сири. Соня сказала, что теперь метка Барти будет подчиняться мне, то есть я могу командовать им через метку, как это делал лорд. Захочет ли такого Белла? Не переживай», жизнерадостно ответил Сириус. «Если метка будет подчиняться тебе, ты ведь тогда сможешь убрать ее совсем, и тогда Белла будет свободна». «Да», вздохнул Влад, «надеюсь, что так и будет, а то мне неудобно как-то, я как рабовладелец получаюсь, совсем, как эти». И он замер, стараясь заблокировать проступающие в мозгу картинки. «Все-таки подростковое тело, это подростковое тело, и пусть по годам Гарри совершеннолетний, но все, чего он не добрал, начинает проявляться сейчас». Нет, умом Влад все понимал, все прекрасно осознавал и не собирался срываться, но непроизвольные реакции слишком много пережившего тела, например, пробежавшая по нему крупная дрожь, эти реакции иногда брали верх. Следовало еще успокоить себя, приручить доставшееся ему тело до конца. Вон и лицо Сири стало обеспокоенным. «Не бойся, Сири, не сорвусь. Гарри», — тихо сказал Сириус, — «тебе нечего стыдиться. Ты вышел живым из такой передряги, которая прикончила бы любого. Это их стыд, не твой». «Все в порядке, Сири», — ответил Влад. «Я это уже пережил. Вот еще накажу всех сопричастных и успокоюсь. Приму род, разберусь со всеми непонятками, гоблинов построю и займусь тем, что мне интересно. А что тебе интересно? Спросил Сириус. Может, артефакторика? Джеймс был очень способный. Да, кивнул Влад. А мама была способной в чарах и зельях. Но я пока не могу понять, чем хочу заниматься. К тому же я многое позабыл из того, чему учили в школе. А учили нас не так, чтобы хорошо. Неважно, улыбнулся Сириус. Белла говорит, что физически ты неплохо восстановился и у тебя отменная реакция и хорошая память. Ты все наверстаешь и постепенно поймешь, к чему лежит душа. А пока ты прав, все должны получить по заслугам. И светлейший, и змеемордый, и все, кто причастен к этой истории. И да, я надеюсь спасти Рига. Может быть, еще не поздно. Ты прав, кивнул Гарри. Пойдем наверх. Может быть, Белле и леди Вальпурге удалось что-нибудь найти. Но найти кое-какую информацию удалось только через сутки. Беллатрикс рылась в книгах почти 6 часов, прежде чем усталость сморила ее окончательно. Вальпурга, не нуждавшаяся в сне и отдыхе, отправилась общаться с портретами, а Сириус с Владом продолжили поиски. Повезло, как ни странно, именно Владу, когда Кричер подал ему очередную порцию фолиантов. Ах, что это были за книги, написанные пером на пергаменте, украшенные иллюстрациями-миниатюрами, порой выполненными с не меньшим искусством, чем знаменитый календарь братьев Лимбург, искусно переплетенные в тонко выделанную кожу, с десятками разноцветных закладок. Любой антиквар за такую книгу отдал бы 5 лет жизни и почитал бы себя в выигрыше. Другое дело, что ни одному магловскому антиквару не светило увидеть эту красоту, а сами обитатели домана Гримма, хоть и относились к старинным книгам с уважением, не видели в них ничего необычного. Этого добра было примерно полбиблиотеки. Знания Блэки поколениями копились тем же хомячьим упорством, что и золотые монеты на черный день. И в каноне придурок Сириус просто так позволял здесь хозяйничать Флетчеру и Рыжим. Ох, не стоит такое рассказывать Сири, он ведь не в состоянии будет понять, как можно докатиться до такого. Знания знаниями, но проблема была в том, что заклинание, описанное Кричером, могло быть очень старым. На книге, которым исполнилось меньше 300 лет, где-то четверть библиотеки, был составлен подробнейший каталог с перечислением включенных в каждую конкретную книгу заклятий. Но вот на старые книги такого каталога не было, а их было большинство. Затрудняло поиск и то, что в старых книгах не было ни нумерации страниц, ни оглавлений. Чтобы отыскать что-то, приходилось, хотя бы бегло, пролистывать все. Итак, Влад оценил размер поднесенной Кричером стопки, выслушал заверение домовика о том, что благородному крестнику хозяина Сириуса можно смотреть все без опаски, и со вздохом потянул к себе верхнюю с жизнеутверждающим названием «Каковынашивать и питать гомункула», дабы вырастить из него страх и ужас для смертельных врагов. Книга оказалась тяжелее, чем он рассчитывал, опасно накренилась, но Влад успел подхватить ее чарами. Но из-под обложки фолианта неожиданно выскользнула небольшая книжечка, более всего похожая на обыкновенную брошюрку. Влад, не любивший беспорядка и весьма уважавший печатное слово, аккуратно положил фолиант на стол и осторожно поднял брошюрку. Но брошюрка оказалась непростая. На обложке красовались слова «Шар магический», «Создание стража», писано Иоганном Штейнбергом, мастером чар, издано в типографии Якоба Йенсена в городе Страсбурге в год 1598 от Рождества Иисуса Христа Господа нашего по заказу чародейской школы города Страсбурга, с разрешения епископа Страсбургского Клауса Зюйдеке. Влад поднял брови. Странная какая-то книжица. Нет, насчет того, что она могла быть напечатана именно в указанное время, он не сомневался. К концу 16 века Иоганн Гутенберг уже изобрел свой печатный станок, и даже Иван Федоров успел напечатать свой апостол. Но Рождество Христово на обложке магической книги, вполне себе магловская, судя по всему, типография, разрешение епископа, что за бред, а как же статут секретности? Он удивленно показал книгу Сириусу и озвучил все возникшие вопросы, но тот только отмахнулся. Не бери в голову, до середины 16 века довольно многие магглы знали о волшебстве, несмотря на статут, и довольно много магов были верующими. Церковь пыталась поставить их себе на службу, результаты, кстати, были впечатляющие, решили даже некоторых обучать в особой школе под патронажем церкви, но не вышло. 16 век, постоянные войны, даже магу было сложно в этот период уцелеть, да и многие маги не хотели быть в подчинении у церкви и не принимали христианскую веру, вот они и расправлялись с ренегатами по-тихому. К началу 17 века статут секретности стал соблюдаться куда строже. Понятно, протянул Влад и раскрыл брошюру. И одним из первых рисунков в книжице была большая прозрачная сфера с заключенным в нее человеком. Сири, окликнул он крестного, смотри. Сириус взглянул на рисунок и крикнул. Кричер. Домовик тут же появился и спросил, что угодно благородному хозяину Сириусу. Посмотри, этот рисунок похож на шар, в который злой человек заключил Риги. Домовик уставился на страницу, выпучив глаза, и пробормотал. Это похоже, хозяин Сириус, очень похоже. Извини, Гарри, быстро сказал Сириус и забрал книжицу, я сам посмотрю. После этого он забрался с ногами в одно из стоявших в библиотеке вольтеровских кресел и погрузился в чтение. Влад только вздохнул. Специалист по темной магии из него был тот еще, так что пусть и впрямь Сири посмотрит. И он спокойно отправился в тренировочный зал, куда позвала его выспавшаяся и прямо-таки жаждущая найти подходящего спарринг-партнера Белла. А когда они натренировались в волю, Белла, которой Сириус рассказал об Арте, и впрямь показала Владу несколько весьма интересных проклятий и заставила повторить все выученные заклинания, решила, что на сегодня с них хватит, Сириус уже разобрался с книгой и выглядел откровенно довольным. Заклинание не особо сложное и затратное, но заковыристое и редкое. Откуда его узнал змеемордый, понятия не имею. Хотя если бы у него был доступ к библиотекам соратников, то вполне возможно, что оттуда. Так вот, суть заклинания в том, чтобы создать стража для всего одной конкретной вещи. Раньше маги развлекались таким образом, превращая в стражей своих врагов. То есть, уточнил Влад, Вальдемарт сделал Регулуса стражем медальона, мало ему было инферналов. Ну, инферналы явно себя не оправдали, раз Регулус чуть было не украл медальон. Вот он и решил наказать неверного соратника и получить надежного охранника. Два в одном, пробормотал Влад. Именно, кивнул Сириус. Регулус заключен в эту сферу. Он сейчас в состоянии, напоминающем стазис, но стоит кому-нибудь проникнуть в пещеру, сфера исчезнет и Риги превратится в жаждущие крови нарушителя чудовище. У нас будет не более нескольких секунд для того, чтобы бросить в сферу отменяющие заклятие. Если мы не рассчитаем все в точности, страж уничтожит нас. Судя по описанию, страж сверхъестественно быстро и невероятно злобен. А там приводится отменяющие заклятие? Спросила Белла. К счастью, да. Кивнул Сириус. Но оно проявляется, только если капнуть на книгу собственной кровью. Думаю, что не все, державшие книгу в руках, догадывались, что есть отмена процесса. Надеюсь, что и змеемордый не догадался. Он надеялся, что заключил Регулуса в сферу навсегда. Понятно, кивнула Белла. Тогда тренируем заклятие отмены, и вперед. Влад согласился, и в самом деле, чего ждать-то? Вытащить Регулуса и крестраж медальон, а потом отправиться к лачуге Мраксов. Если Дамблдор, конечно, еще не добрался до камушка. С другой стороны, если и добрался, то это даже лучше. Долго без зелий Северуса он не протянет, но тогда есть опасность, что кольцо попадет не в те руки. Да и бузинная палочка, опасный артефакт. Были у Влада сомнения, что ее просто поместят в гробницу Дамблдора, как в каноне, будь тот откинет тапки. Еще двое суток ушло на то, чтобы научиться безупречно применять Лос Лакаронум, то самое заклинание, отменяющее чары стража и запускающее в обратном порядке его превращение. Уж что это были за превращения, оставалось только гадать. Описание процесса в книге почтенного магистра чар напоминало эпиграф к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» вольнодумца и масона Александра Радищева. Но Влад надеялся, что все не настолько запущено. Итак, Лос Лакаронум было выучено безупречно. К тому же Белла, несколько нервно воспринявшая информацию о наличии в пещере Инфери, показала Владу парочку специфических движений палочки, сопровождавшихся ядреным русским матом. На вопрос обалдевшего Влада, правильно ли он понял слова, Белла закивала и заявила, что заклинание великолепное, что оно опробовано не раз, вся имеющаяся в окрестностях нежить просто рассыпалась прахом с первого произнесения, а та, которая не рассыпалась, старалась уковылять подальше со всей возможной скоростью. «Гарри, это отлично действует», — убеждала Белла. «Не раз пробовала». Влад опустил за скобки вопрос, где шустрая боевая подруга могла встречаться с нежитью, и только поинтересовался. «Долохов, небось, научил?» Белла закивала. «Точно. Веришь, оно даже в Азкабане помогало, где никто из нас колдовать не мог, а стоило только Тони начать его произносить, дементоры улетучивались». Если бы не это, я бы точно в Азкабане не выжила бы. Влад пожал плечами. Ему с нежитью встречаться не приходилось, но, может, потому и не приходилось, что они на операциях крепкого словца не жалели, и отнюдь не от невоспитанности. Так просто короче. В общем, на дело все трое отправились во всеоружии. Костюмы и ботинки из драконьей кожи, палочки, ножи и артефакты. Влад еще запасся небольшой, но увесистой дубинкой и даже одну из берет себе отначил, предварительно продемонстрировав Сириусу внезапно появившееся умение владеть огнестрельным оружием. Сириус согласился, что такое оружие лишним не будет, и позвал Кричера. «Перенеси нас туда, где остался хозяин Регулус», — приказал Сириус домовику. «Туда, где плохой маг спрятал медальон. Ты сможешь перенести нас троих одновременно?» «Да, хозяин Сириус», — отозвался домовик. «У старого Кричера достаточно сил, чтобы перенести всех. Тогда сделай это», — приказал Сириус и сжал пальцы Влада. Кричер подал одну руку Белле, другую — Сириусу, и уже через мгновение все трое стояли на небольшом островке посреди расположенного в пещере озера. Несмотря на то, что в пещеру не проникал свет, темной она не была. Вода озера светилась бледным, ядовито-зеленым светом, в глубине мелькали темные тени. На постаменте посреди островка стояла чаша, наполненная густой прозрачной жидкостью. На дне чаши лежал медальон. «Кажется, Регулуса здесь нет», — с некоторой неуверенностью в голосе произнесла Белла, сделав несколько движений палочкой и бросив вокруг несколько заклинаний. «Заберем медальон?» «Да, пожалуй», — согласился Влад. «А потом следует осмотреть пещеру получше. Кричер, ты помнишь, где находился шар, в который лорд заключил Регулуса?» «Кричер помнит. Это было прямо над озером», — прошептал Кричер. Домовик выглядел перепуганным, он старался держаться поближе к магам и дрожал мелкой дрожью. «Значит, сфера вполне может быть погружена в озеро», — заметил Сириус. «Белла, трансфигурируй какое-нибудь животное и пусть оно пьет из чаши, а мы с Гарри будем следить за озером». Белла кивнула, и один из камней, валявшихся на берегу, превратился в козла с роскошной длинной бородой. Несмотря на напряженность ситуации, Влад тихонько рассмеялся. Уж очень козел напоминал Дамблдора, только колокольчиков в бороде не хватало. Повинуясь приказу Беллы, козел подошел к чаше и начал пить, громко глотая зелье. Сириус и Влад напряженно следили за чуть светящейся поверхностью озера. Мелькавшие в нем темные тени инферналов неожиданно порскнули в разные стороны, словно стайка мальков, напуганных появлением щуки, а в следующее мгновение из-под воды вырвался огромный полупрозрачный шар, словно отлитый из мутноватого стекла. Внутри него угадывались очертания человеческой фигуры. «Лос Лакаронум!» — выкрикнули Сириус и Гарри, направив палочки на шар, и его опутало тонкой, но частой сетью. Фигура внутри шара изогнулась с какой-то нечеловеческой грацией, и в тот же миг шар разлетелся на тысячи мутноватых осколков. Сетка лопнула, как гнилой лоскут, а то, что было заключено внутри шара, совершило немыслимый прыжок, приземлившись на самом краю островка, и метнулось к Сириусу. «Лос Лакаронум!» Сдвоенное заклятие сбило тварь с ног, но она тут же вскочила и вновь бросилась на противников. «Лос Лакаронум!» прозвучало в третий раз, и тварь наконец-то рухнула на камни островка. «Инкарцера!» быстро сказал Влад, хоть непонятное существо и лежало неподвижно, не делая больше попыток наброситься на магов. Влад и Сириус приблизились к лежащему связанному существу, и Сириус выдавил: «Мерлин, это действительно похоже на Регулуса, во что его превратили». Влад посмотрел на лежащее перед ним тело. Фигура лежащего действительно казалась вполне человеческой, но была покрыта синевато-серой чешуей, словно у крупной ящерицы. Лицо же не было покрыто чешуей, оставаясь чистым и пугая своим сходством с лицом Сириуса. Но вместо волос голову покрывала такая же чешуя, а посередине выступал гребень. Пальцы рук и ног заканчивались длинными кривоватыми когтями жемчужно-серого цвета. Неожиданно глаза ее существа распахнулись, синие, яркие, как и у Сириуса, и в них загорелось узнавание. «Сирии!» – прошипело существо. «Сирии, ты пришел, Рек!» – прошептал Сириус. «Рек, что с тобой сделали?» Белла, которая продолжала контролировать трансфигурированного козла, не могла подойти близко, и в нетерпении притопывала ногой. Наконец чаша опустела, и Белла схватила медальон. «Готово!» — крикнула она. «Надо уходить!» «Кричер, вытаскивай Беллу!» — приказал Сириус. «Потом вернешься за нами!» Домовик схватил Беллатрикс за руку и исчез. И в этот момент лицо Регулуса страшно исказилось, Черты его поплыли, превращаясь в нечто совсем нечеловеческое. «Вы забрали вещь хозяина, умрите!» Наколдованные веревки лопнули, Регулус метнулся к Сириусу с явным намерением вцепиться в горло, Ступифай от брата его не остановил, но Влад среагировал быстрее. Он не решился воздействовать на превращенного в непонятное существо Регулуса магией, стрелять, тоже не вариант, но тут он вспомнил о дубинке. В мгновение ока он метнулся за спину твари и аккуратно тюкнул его дубинкой по голове, старательно дозируя силу. К счастью, этого хватило. Глаза Регулуса закатились, и он рухнул Сириусу прямо на руки, а из озера полезли инферналы. Так что Кричер появился очень вовремя, и только оказавшись в гостиной Дамана Гримма, Влад и Сириус перевели дух. Заклинание выдумано автором волею его музы и левой пятки. Чудище Эбла, озорно, огромно, стазивно и лай, эпиграф к книге А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Переиначенная фраза из поэмы В.К. Тредиаковского «Телемахида». Примечание к части. Та самая пещера с инферналами. https://avatars.md.s.yandex.net.gpdb1067657 3c0cf3c92f4d25d9a7f6e9 9 1200 https://pinim.com 736x26 0e28 20 8b1e6c28f1bd9767c4 1067 c4 1000 57 e4 Harry Potter art.jpg Регулус в момент превращения. https://www.karatsom.pitsub2585719fantasy.art.fantasy.wallpapers.jpg Увы, но... Следующая глава в субботу. Глава 26. Кое-что о моральных принципах отдельных магов и домовиков. Кричер появился очень вовремя, и только оказавшись в гостиной Дамана Гримма, Влад и Сириус перевели дух. Кричер, помести Рига в подземелье, туда, где он не сможет навредить себе и другим, приказал Сириус. А когда он начнется, позови нас. Нет, лучше напои его зельем сна без сновидений. Я боюсь, что он может навредить себе. Пусть лучше спит. И Сириус устало опустился в кресло. Риги, если бы я знал. Сириус, мы непременно что-нибудь придумаем, сказал Влад. Не может быть, чтобы не придумали. И вообще, соберись. Нам нужно покончить с крестражами как можно скорее. Да, кивнул Сириус, ты прав, крестник. Если уцелеет хоть один крестраж, змеемордой может воскреснуть вновь. А не покончив с Волдемортом, мы не сможем взяться за Дамблдора. Несмотря на весь его подлючий нрав, Дамблдор является все-таки признанным лидером света. Без него шаткое равновесие будет разрушено, в стране разразится хаос, кровавый хаос. А нам этого не нужно. Не нужно, согласился Влад. Тем более, что все эти игры в песочнице могут привести к падению статута секретности. А обычным людям вряд ли понравится, что среди них веками жили существа куда более могущественные. Еще больше им не понравится, что эти существа одержимы обычными человеческими страстями, а значит, опасны. Мэнеры чистокровных, Косую Аллею и Хогвартс просто разбомбят, большую часть уцелевших уничтожат, а оставшиеся сгинут в секретных лабораториях. Лично я не хочу стать лабораторной крысой. Что значит «разбомбят»? Удивилась подошедшая Белла с металлической шкатулкой в руке. Мэнеры невидимы для маглов. Могут найтись ренегаты или те, кто понадеется сохранить свою жизнь, они подскажут их местонахождение, а имея подробную карту, вычислить нахождение замаскированных объектов не так уж сложно. Чтобы что-то уничтожить, совершенно не обязательно видеть это, заявил Влад. То, что ты рассказываешь, Гарри, для меня просто дико, заметила Беллатрикс. Но раз уж Сириус тебе не возражает, а он тоже неплохо разбирается в маглах. Не возражаю, отозвался Сириус. Я хоть и не жил среди них так долго, как Гарри, но тоже кое-что знаю. Маглы создали смертоносное оружие, против которого бессильны наши щиты, и если статут секретности падет, то развитие событий, которое описывает Гарри, более чем вероятно. А это значит, пробормотала Белла, что нам как можно быстрее следует разобраться и с темной, и со светлой стороной, не привлекая внимания маглов. Мда, маги опасаются маглов. Мой мир рухнул. Кстати, задумчиво добавила женщина, я поместила медальон в специальную шкатулку, уж слишком гадостно он чувствуется, словно на самых низменных струнах души играет. Правильно сделала, буркнул Влад. Эту дрянь можно уничтожить адским пламенем, мечом Гриффиндора или ядом Василиска, насколько мне известно. Меча Гриффиндора у нас нет, пожала плечами Белла, а вот все остальное. Адское пламя у Сири неплохо получается, я пока не рискую. А яд Василиска, думаю, есть в зельеварне. Кажется, я видела целый флакон. Мисс Белла не ошибается, заявил появившийся Кричер. Но, боюсь, что этот яд уже старый. Он находится под стазисом более 50 лет. И это последний флакон. Можно, конечно, проверить, но если не получится. Значит, адское пламя, вздохнула Белла. Вообще-то мне эта идея не нравится, возразил Влад. И нам рано или поздно придется добывать крестраж из Хогвартса. Отчего бы еще и в подземелье не наведаться? Стоп, вмешался Сириус. Помнится, ты что-то рассказывал про Василиска. Он что, так там и лежит? И как его Снейп на ингредиенты не разобрал? Очень может быть, ответил Влад. Вход в тайную комнату Салазара Слизерина, где спал Василиск, был закрыт паролем на Парселтанге. Не думаю, что в Хогвартсе есть еще один Змееуст, кроме меня. Это аргумент, согласился Сириус. Что ж, посмотрим. В это время в гостиной появилась домовушка Хини и пропищала. Пленник хозяина пришел в себя. Он странно себя ведет. Хини пришлось наложить на него чары, он начал буйствовать. А, протянул Сириус. Старина Барти очнулся после снятия метки. Хини, пусть пока полежит, может успокоиться. Меня сейчас больше волнует состояние Риги. Снятие метки, грозно вопросила Белла, на миг превращаясь в подобие медузы Горгоны. Сириус Орион Блэк, чего я еще не знаю. Это тебе Гарри лучше объяснит, перевел стрелки Сириус. А я сейчас кофе выпью и в библиотеку. Прочитаю найденную Гарри книгу более тщательно, возможно, найду хоть какую-нибудь зацепку. Гарри за спиной у Беллы показал Сириусу кулак, но тот только раскланялся и исчез в библиотеке. А Владу пришлось рассказывать всю историю с Серпенсортией и призванием Сони с самого начала и до того момента, когда змейка сняла метку Барти. «И долго вы собирались от меня это скрывать?» — сердито спросила Белла. «И в мыслях не было», — открестился Влад. «Дело в том, что есть один маленький нюанс. Носители меток, похоже, каким-то образом завязываются не на лорда, а на меня. И что?» — удивилась Белла. «Ты будешь заставлять меня пытать и убивать? Да упаси Мерлин!» — ответил Влад. «По мне, так ты в няньках не нуждаешься. Сама справишься, если что. Ну, вот и прекрасно!» Потерла ладошки Белла. «Где там твоя малышка?» Влад поинтересовался этим фактом у Хини, и выяснилось, что Соня дремлет в спальне. «Пойдем, разбудим», — улыбнулся Влад. «Похоже, мне досталась самая сонливая змея на свете». Знакомство с Соней прошло по самому милейшему сценарию. Сытая, выспавшаяся и совершенно довольная жизнью змейка блаженствовала в удобной большой корзине, выстланной мягким сине-зеленым плюшем. Увидев входящих Влада и Беллу, змейка подняла точеную головку и прошипела. «Приветствую тебя, ССС, Хассин. Это ССС твоя самка, знай, у нее ССС тоже ССС есть плохая ССС змея ССС. Укусить ССС? Нет ССС, это не моя ССС самка», прошипел в ответ Влад. «Но мы ССС из с одного ССС гнезда. Укусишь ее ССС позже ССС. Поняла ССС? Да ССС, Хассин», послушно ответила Соня. Быстрым ручейком покинула корзину, взобралась по ноге Влада и обвелась вокруг его запястья, умилительно поглядывая черными бусинками глаз. «Какая милая!» — восхитилась Белла. «Что она тебе сказала? Что у тебя тоже есть плохая змея и предложила укусить? Как Барти?» «Почему бы и нет?» — задумчиво спросила Белла. «Чем быстрее я избавлюсь от этой дряни, тем лучше». «Нет, так не годится», — заметил Влад. «Пойдем сначала убедимся, что с ним все в порядке, а уж потом будем решать. И вообще, мы не будем ничего предпринимать без совета с Сириусом и леди Вальпургой». Белла вздохнула. «Какой ты правильный, Гарри. Но, ладно, согласна. Пойдем, проведаем Барти и поглядим, в порядке ли он». По внешнему виду Барти никто не сказал бы, что он в порядке. Похоже, он и впрямь начал буйствовать, и Кричер каким-то образом обездвижил его. Барти неподвижно лежал на койке, вперевшись остановившимся взглядом в потолок, лицо его было бледным, рубашка порвана, на щеках проступили длинные царапины, словно пленник царапал себе лицо в приступе гнева или отчаяния. Увидев входящих Влада и Беллу, Барти поднял голову и тусклым голосом сообщил: «Я не могу встать, этот Драклав эльф обездвижил меня». Пленник хозяина царапал себе лицо и хотел разбить голову об стену, наябедничал появившийся Кричер. Но Барти, не обратив на эльфа никакого внимания, продолжил говорить. «Я не буду просить прощения, Гарри Поттер, потому что ты не простишь. Я бы не простил. Но сейчас я один в собственных мыслях. Это так пусто и непривычно, и все время вспоминается то, что мы делали с тобой. Это было непозволительно. Мой отец проклял бы меня за такое и отрезал бы от рода. Твой отец давно мертв, Барти», — холодно отозвался Влад. «И не без твоего участия. Это так», — тем же бесцветным голосом отозвался Барти. «И я проклят. Каким бы ни был мой отец, он не заслуживал того, чтобы быть убитым собственным сыном. И ты, Поттер, будь ты хоть трижды полукровкой, последний в роду. Мы забыли, что таких бережет сама магия. Я проклят и готов умереть». «Вот здорово рассудил», — хихикнула Белла. «Просто умереть? Ну, извини, дорогой Барти, в нашей лотерее смерть еще нужно заслужить, а ты ее недостоин. Сделаешь так, как хотел Блэк. Хочешь отправить меня в В?» — спросил Барти, который никак не мог произнести слово «бордель». «Но я все-таки чистокровный, я заслуживаю». «Чего ты заслуживаешь?» — наставительно сказал Влад. «Будем решать мы. А пока что ты не сделал ничего, чтобы заслужить свою награду. Но ты стал таким мерзавцем, Барти», — печально вздохнула Белла. «А ведь был таким хорошим мальчиком. Среди дружил. Знаешь, а ведь Регулус не умер, нам удалось его вытащить оттуда, куда его законопатил лорд. Я могу увидеть его?» В потухших глазах Барти что-то вспыхнуло и тут же погасло. Влад покачал головой. «Твой поганый лорд, ради которого ты спустил свою жизнь в унитаз и погубил собственный род, превратил Регулуса в чудовище, в стража для осколка своей безумной души, и мы не знаем, как вернуть ему человеческий облик. Так что подумай об этом, Барти, на досуге. А лично я не злюсь. Злиться можно только на людей. А ты, пешка лорда, марионетка. Сумасшедший лич дергал за ниточки, а вы, древнейшие и благороднейшие, прогибались перед ним. Вы не меня пачкали. Вы пачкали себя. И вряд ли вам теперь удастся отмыться. Так что думай, Барти, думай. Думай о своей жизни, которую ты проял. Думай о Регулусе, которого лорд чуть не погубил, а может и погубил. Думай о своих делах, об отце, который умер из-за тебя. Я даю тебе возможность подумать, прежде чем твоя судьба будет решена. Га, начал Барти, но Влад не больно, но обидно ударил его по губам. У тебя нет права называть меня по имени, только наследник Поттер, и никак иначе. А будешь дурить, наложу силенца, после парочки круциатусов. Идем, Белла. Беллатрикс смерила пленника уничтожающим взглядом, величественно развернулась и покинула комнату пленника. Влад последовал за ней, не обращая внимания на отчаяние Барти, который явно хотел сказать еще что-то, но не решался. Ну да, это в Малфой-Мэннере они все во главе с лордом были храбрые против одного подростка. А вот когда пришла пора платить, стало понятно, что это больно и страшно. И пусть, так и надо. Потом они заглянули в комнату, куда Кричер поместил Регулуса. Жуткое чешуйчатое существо лежало на соломенной подстилке, свернувшись клубком. Кажется, Регулус спал. И от того, что сейчас не было видно его человеческого лица, тварь выглядела еще более жуткой, чем в пещере. «Бедный Реги», — вздохнула Белла. «Чары стража будут теперь сводить его с ума, ведь доверенную ему вещь мы забрали. Кричер напоил его зельем сна без сновидений, так лучше. Сейчас ему хотя бы не больно. Мы спасем его», — сказал Влад. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». Женщина лишь печально вздохнула и потянула Влада за собой к лестнице. «Абарти, хорошо ты его высек», — неожиданно сказала Беллатрикс, когда они поднялись наверх. «Вряд ли лучше смог бы даже дядюшка Орион, а он был мастером словесной порки, можешь спросить у Сири. Но знаешь, он ведь совершенно нормален. В смысле, нормален для положения, в котором находится. А это значит, метка лорда больше не оказывает на него воздействия. Идем, поговорим с Сири. Я хочу, чтобы твоя маленькая чешуйчатая подружка укусила меня как можно скорее». И тут в гостиной появился взволнованный Кричер. «Мисс Белла, наследник Гарри, хозяин Сириус зовет вас. Им с хозяюшкой Вальпургой удалось найти ритуал, который поможет хозяину Регулусу. Неужели?» — поразилась Белла. «Так быстро? Идем скорее, Гарри, будем надеяться, что они и правда нашли что-то стоящее». Сириус действительно сидел в библиотеке и с нечитаемым выражением лица таращился на резной деревянный пюпитр, на котором стояла огромная книга, раскрытая почти посередине. Рисунок на странице изображал чудовище, очень похожее на то, в которое превратился Регулус. Вальпурга, удобно устроившаяся на портрете, обладатель которого был явно вытеснен за раму, так что видна была только одна рука и край черной мантии, с похожим выражением взирала со стены. «Что случилось?» – спросил Влад. «Сири, леди Вальпурга, отчего у вас такие похоронные лица?» Кричер обрадовал нас, что вы нашли нужный ритуал. «Нашли», – вздохнул Сириус. «Изменения, которые произошли с моим братом, вполне можно обратить вспять, и он станет прежним серьезным и милым 18-летним мальчишкой. Правда, забудет напрочь и ритуал, который провел Вальдемарт, и пару лет до него. Но ведь это небольшая цена, правда?» – спросил Влад. «Мы ведь сможем все ему объяснить». «Дело не в этом», – вздохнула Вальпурга. «Дело в том, что для обратного ритуала нужна жертва. И это не черный петух или козленок. Жертвой должен стать совершеннолетний маг, готовый отдать свою жизнь добровольно. И желательно, чтобы этот маг был чистокровным». Влад заметил, что Кричер, до этого внимательно прислушивавшийся к словам Вальпурги, бесшумно исчез, а Белла сердито сказала: «Добровольность обязательно?» «Обязательно», — ответил Сириус. «Мы с матушкой все проверили не один раз. Поверь, я бы с десяток псов наловил и всех бы прикончил на камне рода, если бы это помогло. Но нет, только осознанная добровольная жертва. А если...» «Тихо, начало Белла. Даже не думай», — отрезала Вальпурга. «Я не собираюсь выбирать между сыном и племянницей». «Белла, ты спятила?» — спросил Влад. «Да ни в коем случае. С точки зрения полезности», — задумчиво сказала Белла. «С точки зрения полезности ты нам необходима», — рявкнул Сириус. «Белла, я не ждал от тебя подобной слабости. Может быть, нам удастся как-то облегчить состояние Регии без жертвоприношения». После этого в библиотеке повисла напряженная тишина, прерванная лишь громким хлопком аппараций. «Кричер», — удивилась Белла, — «что-то случилось. Позор рода Крауч хочет поговорить с хозяином Сириусом», — заявил домовик. «Это очень важно». Кричер рассказал позору рода Крауч про ритуал, необходимый для спасения хозяина Регулуса. «Позор рода Крауч согласен отдать свою жизнь добровольно. Это было бы слишком хорошо», — процедила Вальпурга. «Чего он хочет взамен?» «Позор рода Крауч хочет, чтобы хозяин Сириус стал его душеприказчиком и ввел в род достойного наследника, который восстановил бы род Крауч». «Что ж», — задумчиво сказала Белла, — «это вполне достойная просьба. Теперь все зависит от тебя, Гарри». «От меня?» – удивился Влад. «Но при чем здесь я?» «Он причинил тебе большой вред», – спокойно сказал Сириус. «И ты имеешь право на любое возмещение. А смерть на камне рода – достойная смерть, слишком достойная для него». «Неважно», — ответил Влад. «Если это поможет Регулусу, пусть. Пусть умрет достойно. Не могу сказать, что прощаю его, но, пусть. Твой брат достоин того, чтобы жить дальше». «Мне достался лучший крестник из всех возможных», — улыбнулся Сириус. «Я пойду к Барти. Нужно все обговорить». «Да», — кивнула Беллатрикс. «Кстати, я хочу, чтобы змея Гарри укусила меня как можно быстрее. Почему бы и не сейчас?» «Хорошо», — кивнул Сириус. «Гарри?» «Да, конечно», — ответил Влад. «Ступай, мы справимся». Сириус вышел, а Белла закатала рука в платье, обнажив метку. На изящной женской руке череп казался еще чудовищнее, чем на жилистой руке Барти. «Странно», — вздохнула Белла. «Когда-то эта метка была для меня символом свободы и избранности, а теперь я ненавижу ее всей душой. Позови свою змейку, Кричер». «Кричер слышит, мисс Белла», — отозвался старый домовик. «Как только змея Гарри укусит меня, перенесешь меня в мою спальню». «Понял, Кричер все понял, мисс Белла», — отозвался домовик. «Ну что, Гарри, давай, я готова», — заявила Беллатрикс и озорно улыбнулась, сразу став моложе лет на 10. Соня, выслушав приказ Влада, аккуратно переползла на руку Беллатрикс и впилась в метку. Спустя некоторое время змея, выползающая из черепа, стала исчезать, а метка — бледнеть. На лбу Беллы выступили капельки пота, и Влад обеспокоенно спросил. «Больно, терпимо», — ответила Беллатрикс. «Голова кружится». И тут же, закрыв глаза, осела на пол. Влад едва успел подхватить. Кричер ловко перенял у него женщину и исчез. «Я и с СС справилась», — гордо объявила Соня, занимая свое место на запястье Влада. «Я была и с СС, аккуратная и с СС. С самки такие и с СС, нежные и с СС. Ты и с СС молодец, и с СС», — похвалил Влад. «Хочешь и с СС молока и с СС?» «Да и с СС», — облизнулась змейка узким раздвоенным язычком. И тут появившийся Кричер отрапортовал. «Мисс Белла спит, с ней все в порядке», и поставил на маленький столик блюдечко. «Змея наследника Гарри наверняка голодна». Старый Кричер осмелился предложить ей сливок. «Сливки вкусно», — прошипела Соня в полном восторге и, перебравшись с запястья Влада на столик, начала кормиться. «Наследнику Гарри еще что-нибудь нужно?» – спросил домовик. «Нет», – ответил Влад. «Погоди, Кричер, ответь мне на один вопрос. Ты ведь специально решил предложить Барти достойную смерть?» «Да, наследник Гарри», – отозвался Кричер. «Почему?» – домовик помолчал, а потом неохотно выдавил. «Ради Винки. Она была привязана к позору рода Крауч. Она его очень любила. Но Винки, она, моя внучка, наследник Гарри», – грустно ответил Кричер. «Давным-давно, когда старый Кричер был молод и глуп, он нарушил правила, и у молодой эльфийки дома Крауч появился эльфин. Это было неправильно, но прапрадед позора рода простил непутевую эльфийку. Этот эльфин был отцом Винки. Это все было так давно, очень давно. Но старый Кричер был привязан к Винке, а потом ее изгнали, и она стала вести себя, как дурная эльфийка. Сердце старого Кричера обливалось кровью, он говорил глупой Винке, что для нее может найтись достойный хозяин, стоит только потерпеть, но глупая Винке твердила, что жить не хочет без хозяина Барти. «Бедный Кричер», — вздохнул Влад, — «но ведь Винке сейчас в Хогвартсе, не так ли? Может быть, ее позвать сюда? Может быть, Сириус возьмет ее в дом?» «У наследника Гарри доброе сердце», – протянул Кричер. «Но нет, неразумная, глупая Винки знала, что делала, когда стала пить. Алкоголь, яд для нас, она просто медленно сводила себя в могилу, пока не сошла. Бедная Винки», – тихо сказал Влад. «Как жаль, если бы я знал». «Все в порядке, наследник Гарри», – ответил Кричер. «Теперь, когда ее хозяин перестанет быть позором рода, ее имя будет обелено, и все домовые эльфы будут помнить о такой преданности и называть бедную, глупую Винки достойным примером. Кричер рад. А сейчас Кричер осмеливается предложить наследнику Гарри кофе с шоколадной крошкой и взбитыми сливками. Хотите?» Влад кивнул, а когда Кричер исчез, подумал, что очень сложно понять логику домовиков, и что волшебники зря недооценивают этих маленьких преданных существ. Примечание к части. Библиотека Домана Гримма. https://yandex.net/get/zen.51/4/51/d/62/7/b/6/f/5/f/6/0/0/927/d/55/5/6/112/1148/d/1948/d/1948/d/1048/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1948/d/1 00495897075 НДКЗК БТ500X500JPG. Винки. HTTPS Вигнит Тевики Анацаки и нет хары под тире магис 1.15 Винкара близ с JPG ревизион латест CB 20 130 616 133 023 патх префикс ру. Это, конечно, не Соня, но молоко тоже любит. HTTPS им гурцом W49ZM6TJPG. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS Money Яндекс.ру 104.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 27. Практическая ритуалистика и законодательство домовых эльфов. Дом Нагримма продолжал жить своей бурной и напряженной внутренней жизнью. Сириус готовился к ритуалу возвращения Регулуса, Белла варила необходимые зелья, Влад ей помогал, а Вальпурга перемещалась с портрета на портрет, особое внимание уделяя сэру Финиасу Найджелусу Блэку, надеясь получить хоть какую-то полезную для общего дела информацию. Домовики старательно наводили порядок в доме, баловали хозяев разной вкуснятиной и присматривали за пленниками. В общем, скучно не было никому. Сначала, когда Сириус заговорил о варке зелий, Влад слегка удивился, отчего бы не купить готовые. Сириус только вздохнул, проворчал, что повесит Дамблдора за какую-нибудь из выступающих частей тела, потому что Гарри не знает элементарных для всякого чистокровного вещей, и пояснил. Ритуал, который он собирается провести, давным-давно не практиковался, не исключено, что он запрещен, так что необходимые для этого самого ритуала зелья купить невозможно нигде и никак. К тому же, в состав одного из зелий непременно должна входить добровольно отданная кровь той самой добровольной жертвы.